следовало ли мне пригласить второго мужчину к нам присоединиться. Или я должна была попросить его перезвонить мне позже, а потом вернуться к своему партнеру. Может быть, нужно было сбежать через окно дамской комнаты и встретиться со вторым мужчиной снаружи? Не помню, упоминала ли я, что этот второй мужчина — детектив, который не далее, как сегодня за завтраком, дал понять, что подозревает меня в убийстве. С уважением, уставший от свиданий. Одно из преимуществ моей работы состоит в том, что я всегда могу быть твердо уверена, есть множество женщин с проблемами куда более серьезными, чем у меня. Это не злорадство, а скорее напоминание, урок на будущее, успокаивающее чувство осознания своего места в этом мире. И это чувство начало стремительно меня покидать, когда я, сидя за столиком напротив Питера, вдруг увидела направляющегося ко мне детектива Эдвардса. В промежутке между звонком Питеру и обедом я ухитрилась еще и поработать, чтобы как-то уравновесить свой день. Я читала письма и проверяла электронную почту, в буквальном смысле не поднимая головы, чтобы не встречаться взглядом с Ивон, которая мельтешила по офису, делая вид, будто ничего не изменилось. Вообще-то, в большей или меньшей степени так же вели себя все остальные, пожалуй, за исключением Гретхен, которая не скрывала и даже выставляла на показ свою печаль. Интересно, а не была ли она влюблена в Тедди? Тогда понятно, почему она продержалась с ним дольше всех других помощников. Стыдно было сидеть в офисе и думать об Ивон как об убийце. Как будто таким образом я злоупотребляла ее гостеприимством. Правда, если бы она знала о моих подозрениях, то наверняка, не моргнув глазом, вышвырнула бы меня с работы. Оставаться ли мне в журнале после того, как ее арестуют, или увольняться? Моя кузина Кэролайн рассталась со своим парнем после того, как они вместе попали в автомобильную катастрофу. И не потому, что считала его виноватым, а потому, что каждый раз, глядя на него, слышала визг тормозов и скрежет металла. Наверное, в этом есть что-то фрейдистское, но нужно знать Кэролайн, чтобы правильно оценить ситуацию. Тем не менее, если человек ассоциируется с чем-то неприятным, это может разрушить отношения. А моя подруга Даниэль, наоборот, как она поняла впоследствии, оставалась со своим приятелем примерно на год дольше, чем следовало. Потому что выходила этого парня после язвы и чувствовала за него ответственность. Кроме того, ее удерживало опасение, что разрыв спровоцирует возвращение болезни. Поэтому ей понадобилось так много времени, чтобы преодолеть чувство вины. Разумеется, язва не вернулась, парень начал встречаться со своим врачом-диетологом, а самой Даниэль с тех пор так ни с кем и не удалось завести серьезных отношений. К чему я? Да к тому, стоит ли ставить телегу впереди лошади. Зачем переживать о том, что я буду делать после того, как Ивон арестуют, если я отнюдь не уверена, что ее вообще арестуют? Затем, что тогда можно не думать о том, как сделать, чтобы ее арестовали. У меня просто талант нервничать заранее из-за каких-то вещей, которые могут произойти в неопределенном будущем, вместо того, чтобы заниматься решением насущных проблем. А если так уж приспичило о чем-то поволноваться, что у меня уже вошло в привычку, то лучше, к примеру, думать о том,